Я бы тоже предпочел пасть на палубе своего корабля среди грохота пушек в пороховом дыму. Но мы не выбираем для себя кончину. Провидение позаботится об этом за нас. Тем временем индейцы быстро продвигались по левому берегу реки, почти свободному от кустарников. Только заросли пальм и платанов, оплетенных сетью лиан, которые доходили иногда до самого берега, вынуждали краснокожих останавливаться и прокладывать себе путь ударами ножей и палец. В полдень отряд остановился на краю заводи, образованной рекой. Индейцы пожарили на костре кусок мяса, который не забыли захватить с собой, и добавили к нему дикие сливы, собранные поблизости. Пленники тоже не были забыты. Каждый получил свою порцию. — Они боятся, что мы похудеем, — пробормотал со вздохом Карма. — Если бы я мог стать худым, как селедка, ты бы все равно не избежал сковороды, — сказал Ван Штиллер с усмешкой. — Они бы откормили тебя насильно. — Как рождественского гуся? — Вот именно, Карма. Неприятная перспектива. Что и говорить, лучше уж быть съеденным сразу. Молчи, гамбуржец. Ты мне все кишки переворачиваешь. Надеюсь, они нас не посадят на сковородку живьем, — сказал Мокко. Сперва освежуют, как баранов, — ответил гамбуржец. Ну, перестань, Ван Штиллер, — взмолился Карма. От твоих шуточек я уже сейчас готов Богу душу отдать. Это было бы для нас предпочтительнее, друг мой. — Не пой отходную раньше времени, — вмешался корсар. Еще не вся надежда потеряна. — Вы мечтаете о побеге, капитан? — Мы сделаем попытку. — Но каким образом? Эти индейцы не такие дураки, чтобы позволить нам улизнуть. — Говорю тебе, мы кое-что предпримем. — У вас есть какой-то план, капитан? — Может быть, — ответил корсар. — У меня еще остался кинжал. — Они не отобрали его у вас? — Нет, я успел спрятать его под камзол. — Но что вы сможете сделать одним кинжалом? — уныло сказал Карма. — Ну, хотя бы разрезать наши веревки. — Он не стоит пистолета, капитан. Но он нам еще пригодится. Крепкая рука, которая умеет им владеть, одним ударом уберет часового. Не будем отчаиваться, друзья. Возможно, уже сегодня вечером нам удастся вырваться на свободу. Эта беседа была прервана индейцами. Покончив с едой, они поднялись, чтобы разместить пленников на носилках. Обойдя кругом заводь, отряд углубился в густой лес, где, однако же, не было необходимости прокладывать себе дорогу палицами, ибо стволы не окутывали лианы. Вождь, казалось, очень спешил добраться до деревни, он все время подгонял носильщиков гортанными криками. Незадолго до заката отряд вышел на берег моря, побережье в этом месте образовывало широкий изгиб, защищенный рядами скал, а на песке виднелось множество каноэ, высеченных из цельных стволов и украшенных на носу головами крокодилов. На оконечности залива пленники увидели два десятка бревенчатых хижин, покрытых сухими листьями. — Это твоя деревня? — спросил корсар у вождя, шагавшего с ним рядом.